Если забыть о Пуэрто-дель-Соль, хорошо пропахшей чесноком, дешевым вином и горелым оливковым маслом. Лишь больше стало кинотеатров с кричащими рекламами, да всюду висят портреты Каудильо. Мадрид мало изменился и при этом стал неузнаваем. Ведь главное не внешний вид, а дух города. Толпа стала чужой. От нее больше не шли привычные токи, которым он так чутко отзывался. Та же вежливость, та же приветливая серьезность, что и прежде. Но чего-то недоставало — открытости, доверчивости. Люди были заперты. Заперты на 100 замков, к ним не пробиться. Чем пристальнее вглядывался он в окружающих, тем сильнее чувствовал, что не только он им чужой, но и они чужие друг другу. Он помнил испанцев, живших надеждой, помнил живших борьбой, помнил, как исступленная вера в победу сменялась отчаянием, но никогда не видел их просто существующими, без надежды, веры, готовности к отпору и гибели. Сейчас люди жили машинально, изо дня в день подчиняясь простой физиологии, необходимости есть, пить, воспроизводить себя в потомстве. Для удовлетворения этих потребностей они должны были работать столько-то часов в день, а чтобы иметь работу, строго выполнять все предписания режима и, главное, молчать. А ведь были среди этих молчащих, запертых людей участники боев за республику. Не все же республиканцы уничтожены. Бывшие солдаты, шоферы, телефонисты, санитары, чье плечо он ощущал, вжимаясь в сухую стенку окопа, с кем делился глотком теплой воды из фляги и плесневелым сухарем, с кем трясся на горных дорогах в изрешеченных пулями и осколками грузовиках, с кем обменивался шутками и ругательствами и адресами, чтобы списаться и встретиться после победы. Конечно, многие были расстреляны, замордованы в тюрьмах, сосланы в колонии. Другие бежали. Он встречал бывших бойцов-республиканцев в разных частях света. Больше всего их осело во французском Марокко. Но ведь кто-то уцелел и продолжал жить при новом режиме. Пусть под подозрением, пусть дрожа за свою жизнь, но постепенно свыкаясь и с дрожью, и с непрочным сном, и с затычкой во рту, которую не выталкиваешь ни с пьяна, ни в любовном забытии, ни в запальчивости. Но они не давали себя обнаружить. Клифтон думал о том, что своим детям они с самых ранних лет внушают правила лжи, двоедушие и умалчивание, что тоже ложь, хоть и пассивная, учит их двойной бухгалтерии бытия, для дома и для общества. И как безмерно и страшно пластичен человек, если пепел Герники, пепел всех уничтоженных свинцом, сталью, огнем, пенькой палаческих захлесток, не стучит ни в одно сердце. Нет, это невозможно. Ведь есть же память, как не истребляя ее, память о свободе, память о борьбе, память о том легендарном времени, когда ты был человеком. Но тщетно пытался Клифтон разбудить эту память в людях, с которыми удавалось сойтись покороче. Возможно, он и будил эту память, но никто не признавался в том хоть взглядом, хоть вздохом. Он заговаривал с пожилыми барменами, со стариками-портье, со слепцами, продававшими лотерейные билеты на углах центральных улиц. Но все ускользали от разговора в глухоту физическую и душевную, в беспамятство, в идиотизм. А иные давали злобный отпор, и он чувствовал себя провокатором, правительственным шпионом. Не существует людей, которым нечего терять. Привратник мог лишиться чулана под лестницей, слепцы — лотерейных билетов, паралитик — грошовой пенсии, бродяги — простора. И Клифтон оставил бесплодные попытки извлечь из мертвых кукол память Овьедо, Гвадалахары, Карабанчеля.